была с высочайшего разрешения освобождена. Виновность их оказалась ничем не доказана. В июне одним из первых освободили Михаила Достоевского. В июле были выпущены из крепости Порфирий Ломанской, Щелков, Бернардской. В ноябре освободили Балосоглу, но с определением на службу в Оленецкую губернию. Решено было, что за дерзость против своих начальников он во всяком случае подлежит ответственности и здесь оставаться не может. При освобождении арестантов из крепости ее комендант Набоков брал с каждого особую расписку. «Он предложил мне, — вспоминает Кузьмин, — дать расписку, что я никому не буду рассказывать ни того, где я был, ни о чем меня расспрашивали и что я отвечал, и что я всем доволен. Я спрашиваю, зачем же эта расписка? Набоков говорит, а затем, что вас без этой расписки не выпустят». Над всеми освобожденными учредили секретный надзор. Среди выпущенных из крепости в июле был учитель истории Белецкий. О нем Антонелли в одном из доносов написал, что это такое существо, которое так и напрашивается на оплеуху или петлю. Судить учителя истории оказалось не за что, но ему запретили преподавать в учебных заведениях. Как рассказывает Ахшарумов, Белецкий по выходе своем из Петропавловской крепости встретил Антонелли на Адмиралтейском бульваре и, будучи им приветствован как знакомый, по своему горячему характеру вскипел гневом, ударил его в лицо и указал на него прохожим, как на доносчика, за что и был вновь арестован и сослан на житье в Вологду. В сентябре военный министр князь Чернышов направил графу Перовскому послание с пометой «Весьма секретно». «Государь-император по представлению вашего сиятельства всемилостивейше соизволил повелеть. Первое. Действительному статскому советнику Лепранди назначить по 1000 рублей серебром негласного ежегодного пособия. Второе. Чиновника Антонелли произвести в следующий чин и выдать ему притом в единовременное пособие негласным образом 1500 рублей серебром, но с тем, чтобы сии награды даны были этому чиновнику под другим благовидным предлогом, отнюдь не упоминая о секретном деле, которое было поводом настоящего представления вашего сиятельства. Позднее Лепранди попросил директора департамента, где служил Антонелли, предоставить этому молодому человеку место помощника-столоначальника. Но в департаменте ни один из столоначальников не изъявил согласия принять Антонелли в свой стол. Граф Орлов доносил в докладе царю, что Антонелли сделался жертвой своего усердия, ибо на него с неудовольствием смотрят и знакомые, и товарищи по службе. Он лишился прежних своих доходов по части корректуры, переводов и уроков, так что не смеет идти к кому бы то ни было просить работы, боясь встретить презрительный отказ. Наконец, молва о том, что он шпион, достигла до такой степени, что ему делали с угрозы. В конце концов Антонелли предпочел уехать из Петербурга и поселился в губернском городе Ковно, где, вероятно, никто не знал о его особых связях с Министерством внутренних дел. Однажды осенью оставшихся в казематах петрошевцев снова стали по одному выводить из камер и вести через двор в уже знакомый Белый дом. Каждого приводили в зал, где за длинным столом, покрытым красным сукном, заседали генералы в парадной форме, военно-судная комиссия. Чиновник раскрывал очередное дело, читал вслух. «Высочайше утвержденная для суждения вас по полевым законам военно-судная комиссия предлагает вам объяснить, не имеете ли вы в дополнение к данным уже вами при следствии показаниям еще чего-либо к оправданию своей вины представить». На столике у стены были приготовлены перья, бумага, чернильница. Арестант Пальм написал: «Все показанное мною в следственной комиссии подтверждаю, и в оправдание свое, кроме легкомыслия моего, ничего не могу сказать». В особую ведомость записывали внешние приметы. Преступника Пальма обрисовали так: росту среднего, волосы светло-русые, глаза серые, нос прямой, лицом бел, чист.